Глава 7. Особенности питания во время беременности и кормления грудью. Существуют четкие рекомендации диетологов по питанию беременных, и первая из них сродни постулату «береги честь с молоду». Еще до беременности соблюдайте принципы здорового питания и избегайте лишнего веса. Помимо этого, женщинам с метаболическими нарушениями рекомендуется озаботиться нормализацией своих показателей еще до наступления беременности. Далее следуют ориентиры нормальной прибавки в весе в течение беременности, в зависимости от исходной величины индекса массы тела. Для нормального индекса от 18,5 до 24,5 кг на метр квадратный общая прибавка 11,5-16 кг считается нормальной. От полкило до 2 кг в первый триместр и по полкило каждую последующую неделю. При повышенной массе тела индекс 25-29,9 кг на метр квадратный. Нормальной считается уже меньшая прибавка – от 7 до 11,5 кг. Ну а ожиревшие – индекс массы тела более 30 кг на метр квадратный – должны прибавить не более 5-9 кг. Рекомендации диетологов направлены не только на сохранение нормального развития и здоровья плода, но и на предотвращение различных осложнений беременности, в том числе таких грозных, как преэклампсия, равно применимы и к кормящим матерям. Беременным следует увеличить потребление белка для покрытия нужд плода и плаценты. Увеличивается потребность в углеводах. Исключить потребление трансжиров. Беременным это особенно необходимо, так как трансжиры пересекают плацентарный барьер и могут подавлять рост плода. Про трансжиры слушайте в соответствующей главе. Обязательное адекватное потребление омега-3 жирных кислот, полезных полиненасыщенных жиров. Они жизненно необходимы для формирования и правильного развития мозга будущего ребенка. Минимум 2 раза в неделю необходимо употреблять рыбу, жирные сорта, лосось, свежую сельдь, сардины. Почему не чаще? Все та же проблема повышенного ныне содержания ртути в рыбе. Отсюда и следующая рекомендация. Избегать хищных видов рыбы, таких как меч-рыба, тунец, крупная макрель. При этом тунец в консервах есть и можно, и нужно. Он делается из маленьких экземпляров и ртути почти не содержит. Вообще отдавать предпочтение следует мелкой рыбе. Хороши также креветки. Мультивитамины. Тем женщинам, которые нормально, полноценно питаются, мультивитамины не нужны. Они зарезервированы для тех, у кого изначально имеется неадекватный уровень питания или специфические диетические пристрастия. Веганы, например. Однако некоторым минералам надо уделить особое внимание. Железо. Тут единого мнения экспертов нет. Некоторые рекомендуют препараты железа всем беременным. Другие настаивают на том, что их необходимо давать только женщинам со сниженным гемоглобином. Первый и третий триместр – менее 11 граммов на децилитр, и второй триместр – менее 10,4 грамма на децилитр. Официальные рекомендации пока хранят молчание по поводу нормальных беременных и рекомендуют препараты железа только женщинам с анемией в дозе от 30 до 120 мг в день. Кальций и витамин D. Скелет плода в последний триместр требует около 30 граммов кальция для своего формирования. Это совсем мало относительно материнских запасов. Но кальций нужен для самой мамы. Предотвратить преэклампсию, повышение артериального давления. Общая рекомендация всем беременным – 1 грамм кальция в день. Тем, кто потреблял мало кальция до беременности, например, те же вегетарианки, Всемирная организация здравоохранения рекомендует 2 грамма кальция в день. Витамина D обычно достаточно в рыбе, но тем, кто практически не бывает на солнце, можно добавить 400-600 единиц витамина D в сутки. Многие диетологи более агрессивны и рекомендуют рутинное потребление витамина D во время беременности всем. Следует помнить, что токсическая доза витамина D точно не определена, но существует. Переусердствовать может быть беременным особенно опасно. Цинк. Необходим для нормального развития плода. С энтузиазмом давали его всем беременным, пока в 2015 году не подоспел обзор более 20 клинических исследований, который показал, что никакой разницы в итоге у тех, кто этот цинк принимал, и у тех, кто не принимал, нет. Однако обратите внимание на продукты, богатые цинком. Мы их перечислили в соответствующей главе. И потребляйте их в адекватном количестве. Йод. Принимать однозначно надо всем беременным и кормящим грудью. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения 220 мг беременным и 290 кормящим. Только внимание, не переборщите. Чуть больше, и у плода разовьется зоб. Кстати, у японских женщин, традиционно потребляющих большое количество морских водорослей в пищу, токсический зоб плода – частая проблема. Фолиевая кислота. Единственный витамин, рекомендуемый всем беременным. Причем желательно начинать его принимать еще с момента попыток зачатия. Нужно не самой беременной, а плоду, для предотвращения неправильного развития нервной системы. Это были рекомендации, что принимать. Теперь о том, что делать не надо. Не надо усердствовать с витаминами и добавками. Не надо пользоваться БАДами и препаратами из трав. Пожалуйста, пожалейте здоровье и будущего ребенка. Некоторые компоненты особенно опасны. Витамин А. Беременные не должны принимать его более чем 1500 мг суммарно из всех источников, печени, например. Мультивитамины и другие добавки, обычно содержащие большие дозы витамина А, могут привести к патологии развития плода и должны быть исключены из потребления беременными. Если вы любите печеночный паштет, потерпите 9 месяцев. Антиоксидант, витамин Е. Исследование показывает, что увлечение добавками, содержащими витамин Е, может привести к врожденным заболеваниям сердца. Добавки из трав. Даже в Америке, где врачи следят за беременными особенно тщательно, ну хотя бы для того, чтобы не угодить под судебное преследование, до 10% беременных принимают всевозможные добавки из трав. И что на самом деле эти травы содержат, не знает никто. Во всяком случае, не то и не только то, что написано на этикетке. Поэтому рекомендации специалистов – препараты из трав во время беременности не принимать. Кофе. Исследования разноречивы. Первоначальные данные о вреде кофе для плода не подтвердились, но во избежание возбуждающего действия кофеина на будущего ребенка рекомендуется ограничить кофе одной чашкой в день. Искусственные подсластители – сахарин, аспартам, стивозит, содержащиеся во многих диетических продуктах, например, диетическая кола, еще недавно подозревались в возможном вредном воздействии на плод. Сегодня вроде бы исследования это не подтверждают, но учитывая в принципе неполезное как минимум действие сахарозаменителей на человека, я рекомендую от них воздерживаться и во время беременности. Алкоголь. Нельзя. Как и курение. Надеюсь, понятно. Беременным особенно важно соблюдать правила предосторожности от пищевых инфекций. Многие из них могут окончиться для плода печально. Напоминаю эти элементарные правила. Никакого парного молока, только пастеризованное. И, кстати, творог, сметана, кефир из сырого молока также могут быть источниками инфекций, и бруцеллеза в том числе. Такие вкусности, как паштеты, хот-доги, мягкие сыры, копченая рыба, пока не для вас. Это потенциальный источник заражения листерией, бактерий, к которой беременные особенно чувствительны. Почитайте мою книгу по инфекции «Свой-чужой». Никаких больше стейков средней прожарки. Мясо, рыба и птица – только хорошо прожаренные или проваренные. Помните, что токсоплазмозом мы почти всегда заражаемся не через кошек, а через слабо кулинарно обработанные продукты. Овощи и фрукты перед употреблением мыть. Холодильник должен быть настроен таким образом, чтобы температура была не выше 4,5 градусов по Цельсию. Морозилка не выше минус 18. Сырое мясо, рыбу и птицу хранить отдельно от других продуктов. Употребляйте яйца, только сваренные вкрутую. Никогда не оставляйте уже приготовленную пищу без холодильника более 2 часов. Любительницам суши до беременности совет. В употреблении рыбу необходимо пускать предварительно замороженную, а при наступлении беременности и вовсе воздержитесь от сырой рыбы на 9 месяцев. Тщательное мытье рук. Всегда и везде. Согласитесь, никаких особенных секретов в правильном питании беременных и кормящих мам нет. Никаких особенных усилий предпринимать не надо. Просто следуйте элементарным правилам и соблюдайте умеренность во всем. Заметки на полях. Мне в свое время пришлось много лет проработать в Африке. Причем бывало, что и в самых диких и труднодоступных ее районах. Местное население говорит только на своем наречии. Арифметики и даже летоисчисления не знают. На вопрос «Сколько ребенку лет?» получаю ответ «Не знаю, родился в год большой воды». А вот этот шрам откуда? Это во время великой засухи кабан клыком распорол. Чтобы взвесить ребенка для расчета дозы лекарств, на взрослые весы ставишь ребенка с матерью. Потом забираешь ребенка и взвешиваешь одну мать. Потом вычитаешь одно из другого и получаешь вес ребенка. Сначала я доверял эту простейшую процедуру местным фельдшерам и медсестрам, ведь они учились в медицинских училищах в городе и по определению должны были ее легко выполнить. Если бы. Вес матери вместе с ребенком 65 килограмм, без ребенка 60. Сколько весит ребенок? Вот вы не поверите. Ответы будут 1, 7, 3, 8... И никогда правильный. В тех местах свирепствует малярия. Одно из ее проявлений – поражение печени. Она становится каменной, перестает пропускать через себя нужное количество крови, и жидкость выходит в брюшную полость. Развивается асцит, увеличивается объем живота, вес. Что думает местная женщина, когда у нее начинают развиваться такие симптомы? Особенно когда, как часть клиники цирроза печени, наступают эндокринологические изменения и прекращаются менструации. Правильно, наступила беременность. Вот она и живет, ждет, время идет. Только это мы его, время, считаем в неделях и месяцах. В тех краях таких понятий нет. Приходит ко мне, прослышали, что есть полевой госпиталь и доктор. И говорит, вот уже опять дожди пошли, а ребенок все не вылазит. Вон живот уже как расперло. И когда ее усаживаешь, вставляешь в живот большую иглу, спускаешь больше ведра мутноватой жидкости, и живот опадает. Смотрит на тебя, как на колдуна, и благодарит. Вот спасибо, у меня этих детей и так уже в хижину не помещаются. Это я все к тому, что давайте ценить, что мы живем в цивилизованном мире, и пользоваться правильной медициной. А не придумывать себе тысячи, мягко говоря, экзотических методов самолечения – и укрепление здоровья.